Глава 9. Сказать, что я зла, ничего не сказать. Для начала допрос с пристрастием мне устроил Ромка. Ну, с ним я справилась. Даже больше меня спасла Светочка, когда позвонила ему и сказала, что если он не явится домой через 15 минут, то будет ночевать на улице. Но Ромка пообещал вернуться к разговору о важном, как только Света родит. Вот только я надеюсь, что к тому времени на моем пути уже не будет Медведева. Но на этом все не закончилось. Когда через 2 дня ко мне в гости заявились оба моих братца, я чуть ли зубами не скрипела. Мы с Платошей гуляли на улице, наслаждались первым хорошим снегом. Ну, точнее, наслаждалась я, а этот маленький проказник спал. Вот в этот момент эти двое из ларца, жаль только, что не одинаковые с лица, и явились. И если Ромка, как и всегда, был хмурым и серьезным, то Юрка, мой средненький, сразу зашел с козырей. «Ты зачем в это ввязалась? Кто он тебе? Да и вообще, мужик с ребенком, это даже хуже, чем баба с прицепом. Я тебе сейчас тресну и даже знаю, что попаду туда, куда нужно», зашипела на Юрку, сжимая руки в кулаки. «Ты сюда зачем приехал? Мораль мне почитать? Себе почитай!» «Алис, ну мы же волнуемся!» — влез Ромка со своим миротворческим словом. «А тебе вообще нужно было рот на замке держать? Мент еще называется. Сдаешь и даже не кривишься!» — рыкнула на старшего. «Алиса, не перегибай!» — нахмурился Ромка. «Я не перегибаю, но если вы мне разбудите ребенка, я из вас всю душу вытрясу, ясно?» — ткнула в каждого пальцем. «Алиса!» — тяжело вздохнул Юрка. «Но мы же уже знаем, кто он, этот сосед твой. Он тебе не пара. Юра, ты как был идиотом, так и остался!» — фыркнула я и покатила коляску по аллее. «Если я помогаю с ребенком, то это не означает, что обязательно должна спать с папашей. У нас с Медведевым уговор. А если вы будете трепать своими языками, я вам такую сладкую жизнь устрою!» — снова зашипела на братьев, что шли рядом. «Дуреха ты, Алиска!» — тяжело вздохнул Ромка. «Ну да ладно, мы тебя предупредили. Да и Медведева этого тоже. Так что, надеюсь, проблем не будет». Я чуть не задохнулась от возмущения. Но эти двое даже не стали дожидаться моей очередной тирады. Поцеловали меня в щеку и зашагали прочь. 2 дебила – это сила. Я ждала возвращения Медведева с работы на иголках вся. Но на удивление он приехал и ничего не сказал. Даже словом не обмолвился о том, что к нему заходили братья. Но вот то, что Славка с каждым днем становился все напряженнее, не укрылось от моего взгляда. Но я даже моргнуть не успела, как пролетела неделя. А малыш Платоша уже прикипел ко мне, как и я к нему. Маленький лучик счастья, который оказался никому не нужен. Если я увижу его мамашу, я сама ее убью, а труп прикопаю в клумбе у детской площадки. Пускай хоть где-то пользу принесет. «Алиса, ты дома?» Крик Медведева прозвучал с коридора так, что Платоша дернулся, лежа на развивающем коврике. «Чего ты орешь?» — возмутилась я, бросая сердитый взгляд в сторону Медведева. «Чего я ору? Это ты мне орала в трубку, чтобы я срочно явился? Что у тебя потоп, пожары, месячные? Я приехал. Что тебе нужно?» И все это сказано на таких эмоциях, что если он сейчас же не успокоится, то просто взорвется от злости. Вены на шее напряжены, лицо, что не скрыто бородой, покрыто красными гневными пятнами, глаза злющие. В общем, полный набор разъяренного, неудовлетворенного мужика. И мне бы порадоваться тому, что у меня получилось проучить этого любовника всея Руси, да только что-то не хочется. «Во-первых, за пожар я тебе ничего не говорила», — начала я перечислять, становясь так, чтобы Медведев точно видел мое лицо. «Во-вторых, тебя пока дождешься и утонуть можно. Так что вопрос с потопом я и сама решила. А в-третьих, среди нас двоих месячные вероятнее всего у тебя. У меня уже прошли. И не я бросаюсь на людей здесь». Медведев дышит тяжело, От каждого моего слова его поза начинает напоминать хищника, который до такой степени голоден, что готов накинуться на собственный хвост. И это правда пугает. Вот сейчас слова мамы, которые она всегда говорит нам, девочкам, приняли новую реальность. «Довольный мужик – это сытый мужик. Накорми, а потом и сама можешь его мозг выедать, только постепенно». Медведев бросает на пол незакрытый портфель, из которого вывалились какие-то документы, и двигается в мою сторону. «Я тебя сейчас скручу и набью твою тощую задницу, зараза ты рыжая!» Рявкнул он на всю квартиру. А я не нашла ничего лучше, чем взвизгнуть и броситься убегать от него. «Стой!» – рявкнул Медведев и рванул за мной. Успеваю глянуть на Платошу, который до этого лежал и весело дергал ручками и ножками, а сейчас не сводит огромных глазищ с двух взрослых. Но не плачет, и на том спасибо. «Медведев, это статья! Одумайся! У тебя ребенок маленький!» Кричу я, но его тяжелое злое дыхание где-то за спиной даже не дает мне оглянуться. И страшно, и смешно почему-то. «Вот как раз сейчас и думаю о ребенке», рычит разъяренным медведем Слава. Я успеваю увернуться от его захвата дважды и выбегаю в спасительный коридор. Сбегу, и пусть сам разбирается с ребенком, раз он меня обижает. Открываю дверь, чтобы выскочить в коридор. И замираю с открытым ртом. За спиной слишком близко останавливается Медведев, но я даже не могу обернуться и посмотреть на него, так как в шоке от представшей картины. «Медвежонок, а это кто? И что она делает в таком виде в твоей квартире?» «Это что за явление?» Сразу звучит встречный вопрос от Медведева и совершенно нерадостным голосом.